Глава вторая. Дежавю. Должность ведущего программиста в крупной фирме по техническому обеспечению банков, приличная зарплата, снисходительный шеф. Что еще нужно для счастья молодому человеку, не обремененному семьей? А если добавить, что жена шефа, прекрасная Диана, часто навещает этого молодого человека в его однокомнатной холостяцкой квартире, то жизнь явно удалась. А если добавить к этому, что Диана молода, красива, влюблена, то, сами понимаете, сравнительно молода. Знакомые и друзья считали вполне небезосновательно, что Андрей Калмыков – любимчик судьбы. И что самое интересное, никто не завидовал, а наоборот, все были уверены, что так и надо. Держали его за славного парня, надежного и своего в доску. Всякий раз, когда о нем заходила речь в компании, кто-нибудь непременно вспоминал, как Андрей навещал его в больнице, как он 2 часа в магазине копался в компьютерах, выбирая самый-самый для сынишки знакомого. А однажды целую ночь просидел с кинорежиссером Славиком Дробкиным, мизантропом и неврастенником, который в приступе депрессии собирался покончить жизнь самоубийством. Неизвестно, что именно он говорил Славику в ту ночь, а только депрессию у того как рукой сняло. Он даже женился вскоре, хотя всегда был женоненавистником, а новые его киноленты поражали безудержным оптимизмом и верой в человека. Прекрасная Диана. Или Дива, кому как нравится. Ей подходит и то, и другое. Диана – охотница. Ослепительная дива. Она готовила ему нехитрую еду, жарила картошку и здоровенные отбивные. Ей нравилось смотреть, как он ест, особенно после секса. Она расхаживала по его кухне нагишом, накладывала полные тарелки, открывала баночки с маслинами, доставала из шкафа перец, резала хлеб, не разрешая себе помочь. Совала ему в рот куски повкуснее и говорила. «Господи!» — говорила она. «Какое удовольствие смотреть на голодного мужика, у которого нет язвы, которому чихать на холестерин и диету, который жрет так же жадно, как и трахается!» «Сядь!» — отвечал он с набитым ртом. «Ты меня смущаешь. Я стесняюсь. У меня пропадет аппетит!» «Заткнись!» — говорила она счастливо, впихивая ему в рот очередной кусок. «Говорить буду я, а ты кушай, набирайся сил. Ты мне нужен сильный, мужественный и красивый. Не торопись, у нас впереди целая ночь. Я сегодня у подруги, у нее депрессия, и всякое может случиться. Папочка не против, классный мужик. Мне повезло». «Нам обоим повезло», — говорит он. «Тебе особенно. Хотел бы и я такого мужа». «Зачем тебе такой муж, если у тебя есть я?» «Если у тебя есть мы оба. Папочка о тебе очень высокого мнения. Говорит, славный малый, работает за троих. А если бы он знал, что ты после работы вкалываешь, не покладая рук, то есть не рук, конечно, но и рук тоже, ну и вообще. Представляешь? Тебе не стыдно? А тебе? Трахать жену шефа? Ты меня хоть любишь? Это единственное, что могло бы тебя оправдать. Против любви не попрешь». «Люблю», — отвечал он искренне. «Хочешь, я сделаю тебе предложение?» «Наконец-то! Хочу! Выходи за меня замуж!» «А попросить у папика моей руки слабо?» «Прийти к нему и так прямо и заявить, что трахаю, мол, вашу диву, а? И хочу, как честный человек, жениться на ней». «Запросто! А если он согласится?» «Тогда придется жениться, никуда не денешься. Будем жить здесь. Места у тебя много. Согласен?» «Жаль, только гаража нет. А с другой стороны, нахрен нам тачка? общественный транспорт и рай-шалаше. Ты же знаешь, что согласен, а машина у меня есть. За это я тебя и люблю. Диана берет его голову в ладони и целует его лицо, глаза, нос, щеки. Поцелуи сыплются градом. Он пытается поймать ее губы, но она уворачивается. «И откуда ты только взялся, чудо мое?» Вскружил голову бедной немолодой женщине. Сравнительно немолодой. Поправляет себя. В самом соку. Свалился с какой-нибудь неизвестной планеты. Не иначе. «А что? В тебе есть что-то потустороннее, я давно замечаю. А мы, женщины, слабый пол. Тайна нас влечет. Летим, как бабочки на огонь. Ты моя бабочка-красавица». Он привлекает ее к себе на колени. «И умница? Самая умная бабочка на свете. То-то. Все схватываешь. А скажи я папочке, что я бабочка, да еще и самая умная на свете. Он бы решил, что мне пора к психиатру». «Ты необыкновенная дева», — говорит он искренне. «Я таких не встречал». «А кого ты вообще встречал?» — возражает она. «У тебя все еще впереди. У нас. Ты красивая, умная и добрая». Он зарывает лицо в ее слегка светлые волосы и говорит: «Как ты вкусно пахнешь». Он представляет себе, как дива приходит в один прекрасный день или вечер, или ночь, открывает дверь своим ключом и говорит с порога: «Я насовсем. Принимаешь?» Он даже не ревнует ее к мужу. Каждое свидание с дивой — незаслуженное чудо, и наличие мужа вроде дани за это чудо. На экране телевизора ведущий вечерних новостей Коля Павликов, старинный приятель Андрея Калмыкова, известный в городе как «Черный самиздат», прозвище, запущенное им, Андреем, за Колькину способность во всем видеть одну чернуху и предсказывать буквально на завтра эпидемию чумы, покушение на первых лиц в городе, разборки кланов со стрельбой и жертвами, повышение цен на все подряд и теракт на очистных сооружениях, в результате чего город зальет, сами понимаете, чем. Звук был выключен, Коля разевал рот, как большая озабоченная рыба, хмурил брови, смотрел проникновенно и печально, честными выпуклыми глазами. Что опять стряслось? Андрей включил звук. «Ушел из жизни замечательный человек», — сказал Коля Павликов проникновенно. «Умный, честный, принципиальный политик, яркая личность, прекрасный друг и соратник, которого будет не хватать всем нам. Его уход — величайшая несправедливость и незаживающая рана на теле партии. Мы пригласили в студию первого заместителя Валерия Зотова, господина... прошу вас». Со скорбным лицом Коля поворачивается к немолодому человеку, сидящему рядом. Лицо у того слегка растерянное, узел галстука слишком туг, щеки багровы. Коля наливает из бутылки минеральной воды, протягивает гостю. Звук льющейся воды неожиданно громок. Андрей вздрагивает, трет виски. Звук льющейся воды, пузырьки газа в стакане. Он чувствует резкую боль в затылке, почти падает в кресло и закрывает глаза. «Невосполнимая потеря, не могу передать, скорбь», — бубнит соратник сипловатым каким-то бабьим голосом. Но Андрей не слышит и не понимает его. Сознание вырывает лишь отдельные бессвязные слова. «Я слышал, Валерий Степанович жаловался на сердце», — заботливо подсказывает Коля. «Валерий не щадил себя», — не сразу произносит сбитый с мысли заместитель. «Сколько раз я просил его показаться врачам. Он жил работой, делами партии, он сгорел, можно сказать, на посту. Без него все уже будет не так». «Скажите», — Коля делает многозначительную паузу, — «скажите, у Валерия Степановича были враги?» «Враги?» — недоуменно переспрашивает гость. «Ну, не знаю». «А при чем тут враги?» — вдруг говорит он резко. «Что вы хотите этим сказать?» «Ровным счетом ничего», — отвечает Коля, и лицо у него делается невинно глуповатым. «Просто подумал, сколь многим он стоял поперек дороги». Андрей усмехнулся. «В этом весь Колька Павликов, гордость местной журналистики. Напустить туману, уронить намек, часто даже не словами, а приподнятой бровью, вскользь брошенными «да» или «неужели?» «У нас много врагов», — говорит гость, твердо решив сделать вид, будто не понимает грязных намеков журналиста. «Но это не значит, ничего не значит». «Значит, были враги». Колька задумчиво кивает. «Политические, разумеется». «А у кого их нет?» — резонно замечает гость. «Видно, как он устал, как давит ему узел галстука. Он не знает, куда девать руки». Скомканный носовой платок он положил на стол, и тот лежит на полированной поверхности стола чужеродным неопрятным комком. «Да не нервничайте вы так», — говорит Колька участливо. «Водички?» «Не надо», — бросает гость, с ненавистью глядя на своего мучителя. «Жарко тут у вас». Дальше Андрей смотреть не стал, щелкнул кнопкой пульта. Ему было не по себе. Боль в затылке стала тупее, но чувство тревоги все усиливалось, и он еще раз пожалел, что ушла Диана. Дива. Настоящий друг, понимающий его с полуслова, с полувзгляда. Она сразу заметила бы, что с ним что-то происходит. Он побрел в спальню, улегся на кровать. Подушка пахла духами Дивы. Умерший от сердечного приступа человек был лидером партии «Патриоты». Андрей как-то видел его по телевизору, но имени не запомнил. Он вообще далек от политики. Андрей вдруг увидел лицо Зотова, совсем близко, вполне отчетливо. Плотно сжатый рот, прядь, упавшая на лоб, глубокие борозды морщин на щеках, широко раскрытые глаза, в которых застыли страх и ожидание. Боль снова уколола в виски. Коля Павликов ввалился около полуночи, изрядно на взводе, с грохотом уронил на пол пластиковый пакет с бухлом, чертыхнулся. Его повело. Он схватился рукой за одежду на вешалке, обрушивая ее. Был он радостен и возбужден. «Ну, старик, наконец хоть что-то в нашем сонном царстве!» «Ты не понимаешь. Я из этого конфетку. Журналистское расследование. Класс!» — кричал он, обнимая Андрея и прикладываясь к его лицу серой от усталости небритой физиономии. «Когда завалили банкира Сычкина о прошлом годе, я локти себе кусал, был в Дубае. Ленька делал материал и сгадил, как всегда. Ну, держитесь, гаврики!» «Теперь мой звездный час, не поверишь. Старик, как чуял, отказался от командировки. Молодец, что позвонил. Надо отметить в тесном кругу. Поверишь, с утра не жрамши». «Вот так, одному горе, другому радость», — вяло подумал Андрей Калмыков, следуя за гостем в комнату. Коля упал на диван, разбросал руки по спинке, присмотрелся к другу, спросил. «Ты как, старик? В порядке?» «Смотришься квело, если честно. Динка бросила?» «Не бросила. Подустал малость. Шеф новый проект задумал. Слушай, а этого, как его?» Он намеренно не произнес имени, не смог заставить себя. «Этого политика, лидера, его что, действительно?» «Смотрел твою передачу. Здорово ты соратника размазал. Чуть ли не убийцы выставил, даже жалко стало. Тебе не стыдно?» «Стыдно? Я тебя умоляю. Все они одним миром мазаны, эти политики. Пауки в банке. Не поверишь, старик, сколько грязи и гадости, сожрать друг друга готовы. Деньжище немерено и крутится, а жадность не передать. Как рвутся к власти, как обливают помоями идейных врагов, как глотки перегрызают, это же охренеть. А предвыборные обещания? Вы настолько выберете нас, а уж мы вас всех видали в гробу. Даже афоризм запустил какой-то остроумец, прочитал тут недавно. Больше всего врут перед выборами, сексом и после рыбалки. Никогда бы не пошел в политику. Та же проституция. Журналистика — честный и открытый бизнес. Что знаю, рассказываю, бью в набат, бужу сознание масс. «А чего не знаю?» — перебил Андрей. «А чего не знаю, то узнаю», — подхватил Коля. «Журналистское расследование называется. Слышал? Ты думаешь, его убили?» «А хрен его знает», — махнул рукой Коля. «Вообще-то не тот калибр, но убивают и за доллар. Теперь зам пойдет в гору. А я знаю, что они не ладили. И Зотов его съел бы в конце концов. Крутой мужик был, царствие ему небесное. Как говорится, хотя насчет последнего сомневаюсь. Ну да ладно, о покойниках сам знаешь». «Но нельзя же ведь так огульно», — начал было Андрей, испытывая странное мучительное чувство тоски и тревоги. «Почему нельзя? Можно. В наше время все можно. Ладно, успокойся, старик. Есть кое-что. Твой покорный слуга нарыл. Но об этом пока молчок». Он приложил палец к губам и рассмеялся пьяно и счастливо. «Что именно нарыл?» «Ага, зацепило. Ты же никогда не интересовался политикой, старик. Нарыл». Вид у Коли был торжествующий, взгляд неожиданно трезвый. «У меня везде свои люди. Маленькие незаметные человечки, которые ничего не упустят из виду, все схватывают, а если попросить хорошенько, с удовольствием поделятся. За наличные». «А менты что?» «А что менты? Отрабатывают версии. Они отрабатывают, а я творю. Со мной народ держится раскованнее, сам понимаешь. Я из них все вытащу, меня не боятся, меня любят. Я же рупор и будитель масс». «Возбудитель», — говорит Андрей. «Можно и так. Виагра для масс. А что, очень даже. Надо будет запустить в обиход. В тебе, Андрейка, заложено творческое начало. Я давно говорил». «И что же это?» — упорствовал Андрей. «А то, что камера засекла человека, входившего в дом, хотя консьерж клянется, что никого не было. Думаешь, врет? Черт его знает. Может, уснул на посту или опоили чем-нибудь. И это все?» «Поверь мне, старичок, это немало», — снисходительно заметил Коля. «К ним чужие не ходят, только свои. Отгородились от мира высоким забором, понимаешь, элита. Слово-то какое приличное, а как испоганили. Политическая элита. А морды, морды... Заповедник уродов. Вот если ты со своей вывеской когда-нибудь подашься в политику, старичок, бешеный успех тебе гарантирован, особенно у слабого пола». «Человека можно узнать?» «К сожалению, нет», — Коля развел руками. «Не все коту масленица. Видна только спина. В темной куртке, темноволосый, не старый, до 40, во всяком случае». «А его семья, политика, где?» «Дети в Англии, как у многих патриотов и родителей из-за отечества. Жена практически живет на даче». У Зотова на утро была назначена важная встреча, после чего он обещал ей сразу приехать. В 10 утра жена стала звонить ему. Он не отвечал. Она приехала сама и нашла его в спальне. Смерть наступила, предположительно, до полуночи, накануне. Неизвестный вошел в дом в 11:20. «Усекаешь? То есть ты думаешь, смерть была насильственной?» Он заставил себя выговорить это слово. «Явных следов нет, старик», — с сожалением ответил Коля. «Ни беспорядка в квартире, ни сброшенных на пол подушек, ни повреждений на теле, ни открытых окон и балконных дверей. Замок входной двери не поврежден. Вскрытие не обнаружило яда. Но есть один маленький нюансик». Коля замолчал, глядя на друга загадочно, интригуя по своему обыкновению. «Ну?» — спросил Андрей нетерпеливо. «Ага, и тебя забрала. А нюансик следующий. Выражение лица покойного, старик». Зотова что-то здорово испугало. «Это даже не страх, это ужас. У меня есть фотографии, достали свои люди». Коля полез во внутренний карман куртки, которую так и не успел снять. Достал конверт, бережно вытащил две фотографии, разложил на журнальном столике. «Смотри!» Лицо человека на фотографиях было искажено судорогой. Рот оскален, взгляд устремлен на что-то или кого-то рядом. Он лежал на боку в неестественной натужной позе, пальцы левой руки скрючены, словно он собирался схватить что-то или защититься. Правая — под подушкой. Андрей узнал его. Именно таким он видел его. «Где?» Он отвел взгляд, чувствуя подступающую дурноту. «Видишь?» — он сунул правую руку под подушку. «Там был пистолет». Коля потыкал пальцем в фотографию. «Нет, старик, все не так просто. Человек, проникший в дом во время смерти Зотова, это не случайное совпадение». Неизвестный в доме, оружие под подушкой, размолвки с замом, жена на даче, страх. Сердце у него, кстати, в пределах нормы. Жена говорит, был у врача недели две назад. Давление слегка повышенное, согласно возрасту и занимаемой должности, но ничего угрожающего. Нет, старик, поверь моему длинному носу. Он за версту чует вонь жареной тухлятины. Андрей невольно усмехнулся. Нос у Коли был чисто славянский, луковицей. «Кстати, — вспомнил Коля, — его жена говорит, — иконка-то пропала». «Какая иконка?» «Николая Чудотворца. Серебряная, маленькая, стояла на ночном столике. Он с ней не расставался, — говорил талисман. Внук у них Коля, 4 лет, тоже в Англии, между прочим. Они страшно скучали, ждали на лето. И это тоже, по-твоему, улика?» «Не знаю», — честно признался Коля, подумав немного. «Вроде не лепится. Но ты не переживай, старик, я что-нибудь придумаю. Красивый штрих намечается, эмоциональный, тайна чувствуется, даже мистика где-то, пропавшая икона. Вроде как свидетель убийства. И исчезла». Читатель любит такие нюансы. Я это обыграю. «Не буду переживать», — пробормотал Андрей. «Обыграешь, я тебя знаю». «То-то, старик». «А чего это я еще трезвый? Даже странно как-то», — спохватился Коля и потер руки в предвкушении славного вечера в компании друга. «Андрейка, я тебе говорил, что люблю тебя. А знаешь за что? Ты умеешь слушать. Давай, неси продукт». Андрей кивнул, соглашаясь. Ухмыльнулся невесело. Второй раз за вечер ему признались в любви.